Глава 8. Чудо. Произошло неизбежное. После Рождества пришло еще одно розовое письмо, содержащее чек на остаток причитавшихся нам денег и уведомление о том, что мистер Вагнер уважает нас как артистов, но не думает, что мы созданы для американской публики и не видит возможности возобновления контракта. Он желает нам самых лучших небесных благословений для процветающего будущего. Это было смертельным ударом. Мы с Георгом отправились в Нью-Йорк поговорить с мистером Вагнером, но он лишь с грустью процитировал пятизначное число — деньги, которые он потерял на нас. «Вы никогда не будете хитом в Америке. Уезжайте обратно в Европу. Там у вас будет большой успех. Обратно в Европу, где свастика протягивает свои черные паучьи ноги по всей карте». Крайне подавленные, мы отправились в Веллингтон после небольшого ужина в китайском кафе. В вестибюле мы встретили мужа одной знакомой артистки. Некоторое время назад они тоже приехали из Австрии. Возможно, им был известен секрет привлечения американской публики, и мы доверили ему свои тревоги. В его глазах засветилось что-то такое, что сейчас, годы спустя, я могла бы охарактеризовать как настоящую радость освобождения от конкурента. Он сказал очень серьезно и убедительно: «Мистер Вагнер определенно прав. Вы должны уехать обратно в Европу. Позвольте вам посоветовать. Уезжайте прямо сейчас, до того, как истратите последний доллар. Ваше искусство слишком утонченное. Здесь люди никогда не поймут вас. Здесь нет места для вас. Уезжайте обратно, туда, откуда вы родом, и будьте счастливы. Через 3 дня Нормандия опять отплывает. Позвольте мне помочь вам с билетами. Я позвоню и сделаю предварительный заказ». Возможно, это был самый темный момент для нас. Звезда исчезла совсем. И я была очень благодарна, когда Георг сказал: «Нет, благодарю вас. Я могу сделать это сам». И мы расстались. Немного холодно. Потом мы сидели в своей комнате и смотрели друг на друга. Что теперь? Наш епископ сказал нам, что это была воля Господа, что мы поехали в Америку. С тех пор столько людей говорили нам, что наша музыка — это больше, чем просто заработок на жизнь. Мы должны продолжать петь. Давай поищем другого менеджера. Во время нашего первого концерта в городском зале мы познакомились с несколькими менеджерами. Одного из них я все еще помнила очень четко. Мистер Шенк из Columbia Concerts Incorporation. Когда мы встречались с ним, он говорил об английских певцах, чьим менеджером был. На меня произвела впечатление сама манера, в которой он говорил о них. Она была не прохладной и деловой, а теплой, почтительной, затрагивающей саму личность артиста. «Должно быть очень приятно работать с менеджером, который так чувствует своих артистов», — подумала я тогда. Теперь это пришло мне на память. На следующее утро мы позвонили миссис Пессел, чтобы узнать, как сделать предложение менеджеру. До сих пор менеджеры делали предложение нам, и мы ничего не знали об обратном. «Ну, это очень просто», — ответила она. «Все, что вам следует сделать, — попросить о прослушивании». И она объяснила нам, что это значило. Трясущимися руками я набрала номер и попросила мистера Шенга. «Это мать из хора семьи Трап», — сообщила я ему своим хромающим английским. «Хотела бы попросить о прослушивании. Это возможно? Когда?» «Георг, он кажется очень милым», — говорила радостно я потом мужу. «Сразу сказал, через неделю». Совершенно успокоенные, мы отправились обратно. Нас ожидали встревоженные лица, и великая радость началась, когда мы сказали им «через неделю». Мы репетировали как никогда раньше, 3 часа утром, 3 днем и час после ужина. Мы выбирали самые трудные, сложные фрагменты и в добросовестной работе совершенствовали свое исполнение. Настал великий день. Мы стояли на сцене Стейнвенского зала. Наша аудитория состояла из мистера Шенга, мистера Коппикаса и двух менеджеров из столичного музыкального бюро, отделения Columbia Concerts Incorporation. Мистер Коппикас уже слышал нас раньше в Вене. Мы пели прекрасную музыку так хорошо, как только могли, так торжественно, как это надлежало у Баха и Палестрины. Мы пели полчаса. Затем джентльмены поднялись и вышли. Они бросили через плечо, что им действительно очень жаль, но они не думают, что сумеют руководить хором семьи Трапп. Молчание. В поезде по дороге домой мы обсуждали, что могло заставить отвергнуть нас. Может быть, нам нужно было петь «Моралеса» вместо «Палестрины». Это даже еще сложнее и должно было лучше показать, на что мы способны. Или нам нужно было больше играть на рекордерах? Мистеру Шенгу, кажется, они понравились. «В следующий раз давайте попробуем», — сказала я. «Что значит «в следующий раз»?» В усталых глазах Георга появилась слабая надежда. «Конечно, ты не хочешь махнуть рукой на все», — воинственно сказала я. «Что тут еще делать? Чуть подучимся, попросим их о другом прослушивании, и в следующий раз они нас возьмут». Мне даже не пришло в голову, что нам следует обратиться за прослушиванием к другим менеджерам Нью-Йорка. Миновали две недели, пока мы репетировали «Аве Мария» Моралеса, один фрагмент из «Дафия» и трудную сонату Телемана для альта, тенор-рекордеров и спинета. Когда мы были готовы, мы написали мистеру Шенгу с просьбой о другом прослушивании. Затаив дыхание, мы ждали ответа, который пришел с ответной почтой. На конверте веские слова «Columbia Concerts Inc». Ответ был очень теплый. «Приезжайте в любое время, дайте нам знать за 24 часа». Мы назначили дату. В последний вечер перед ней мы не могли спать, так мы волновались. Завтра должна была решиться наша судьба. Если они откажут нам, снова придется обратиться на биржу труда за разрешением зарабатывать себе на жизнь в качестве горничных и кухарок. Снова мы стояли на маленькой сцене Стейнвенского зала. На этот раз присутствовало больше людей, девушки из офиса и другие. Если первое время между номерами и вкладывалась робкая улыбка, она определенно сдерживалась в этих обстоятельствах. Причудливые аккорды XVI века не допускали такой мирской мимики. Но я стала падать духом, когда девушки одна за другой стали покидать зал. Джентльмены тоже ушли. Мы ждали. Потом меня отозвала секретарша мистера Коппикаса и сообщила: «Определенно нет». Я просто не могла поверить в это и не могла заставить себя выплеснуть эти жестокие новости своей семье. «Подождите меня в Веллингтоне», — таинственно сказала я им и исчезла. Это был мой самый последний шанс. По крайней мере, я должна была узнать, что у нас не так. Я отправилась искать приятную молодую леди, которая только что говорила со мной. Когда я ее нашла, я спросила: «Почему мистер Коппикас не берет нас?» Она казалась мне такой доброй и симпатичной. Она отвела меня к окну и негромким голосом объяснила: «Мистер Коппикас говорит, что у баронессы абсолютно нет сексуальной привлекательности. Она никогда не станет настоящей приманкой для зрителей». «Ах!» — сказала я, приняв смущенный, а потом полный надежд вид. «Большое вам спасибо». «Сексуальная привлекательность», — запомнила я слова. «Ради Бога, я не должна была забыть эту драгоценную фразу, пока не узнаю, что это такое. Я была слишком горда, чтобы признаться перед той девочкой, что даже не знаю, что это такое, чего мне так сильно не хватало. Но я могла узнать это. Но как? Ну, конечно, в книжном магазине. Незадолго до Рождества я была в одном из них на 5-й авеню и заметила там обширный музыкальный отдел. Ведь это, конечно же, должно быть связано с музыкой. Сексуальная привлекательность. Время от времени бормотала я, минуя кварталы в сторону магазина. Теперь, после Рождества, магазин был совершенно пуст, и приятный молодой человек тотчас пожелал узнать, что мог бы сделать для меня. «Музыка», — сказала я, и он провел меня к большой нише, которая с трех сторон протянулась от пола до потолка, уставленная книгами о музыке. После короткого исследования я обнаружила, что они были расставлены в алфавитном порядке. Я быстро добралась до «С». Шостакович, Сибелиус, Штраус, Иоганн, Штраус, Йозеф, Штраус, Рихард, струнный квартет, симфония. Я вслух читала себе все заголовки, но этого здесь не было. Подошел молодой человек. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Да», — ответила я чуть высокомерно. «Книгу о сексуальной привлекательности, пожалуйста. Мне нужно для концертов». Почему он так быстро исчез и больше не подходил? Магазин разочаровал меня. И я и в самом деле думала, что у них есть книги обо всем. Все, что мне теперь оставалось, отправиться в логово льва и узнать все прямо там. Поэтому я пошла обратно в Стейнвенский зал. По дороге я размышляла, не была ли сексуальная привлекательность чем-то, что одевают на голову, или частью внешнего вида, покупают ли ее в унциях или в дюймах. Скоро я оказалась на 15-м этаже дома 113 по 57-й стрит, лицом к лицу с мистером Шенгом. Предложив мне сесть, он откинулся в своем вращающемся кресле и при помощи большой сигары создал между нами дымовой экран. Какой момент! Совершенно неожиданно я осознала, что это был мой последний, самый последний шанс, мой плохой английский. «Почему вы нас не взяли?» — начала я. Он ответил не сразу. Неожиданно выпрямился и, вынув изо рта сигару, принялся объяснять. «Я хочу, чтобы вы поняли. Ничего не сделать с вашим репертуаром. Еще во время вашего концерта в городском зале я узнал вас как прекрасных артистов, но, тем не менее, это худшая программа, которую я когда-либо слышал. Эта программа, этот кусок из Баха продолжался 45 минут. Все это для немногих энтузиастов музыки. Но вы думаете, обычные люди хотят часами слушать оригинальные мелодии древности? И эти рекордеры. Но самое главное — ваш внешний вид. Торжественный и убийственно серьезный. Вы входите и уходите, словно похоронная процессия. Ни обаятельной улыбки, ни веселых взглядов. Он продолжал с настоящим возмущением. Эти длинные юбки, высокие воротники, проборы посередине, косы на спине, туфли, как у мальчиков, шерстяные чулки. Разве вы не можете купить хорошие готовые платья, так чтобы каждый мог видеть ваши ноги в нейлоновых чулках? Надеть симпатичные туфли на каблуках и наложить немного цвета на лицо и губы. «Нет», — серьезно сказала я, — «не можем». Я была переполнена объяснений, почему мы не могли этого сделать, но знала, что могла безнадежно запутаться в длинных английских предложениях. «Молчание. Это последнее слово?» — наконец решилась спросить я. «Да». Битва была проиграна. Неожиданно я почувствовала себя измученной. Напряжение было огромным. Репетиции последней недели, утреннее волнение, неловкость последних минут. И это была Америка, о которой все твердили нам. Здесь ты можешь говорить то, что хочешь, делать то, что хочешь, носить то, что хочешь. Меня охватило настойчивое желание Дать узнать этому человеку передо мной, что я чувствовала. Все было потеряно. Хуже уже не могло быть. Если я не могла передать это словами, я должна была сделать это как-то иначе. Я взяла лежавшую у него на столе толстую книгу, хлопнула ею по столу и, посмотрев на него так сердито, как только могла, сказала: «Я думала, Америка — свободная страна. Нет». После этой уничтожающей речи я повернулась и вышла. Не надо было, чтобы он видел мои слезы. Когда я ждала лифт, меня похлопала по плечу приятная молодая секретарша и попросила вернуться обратно в кабинет мистера Шенга. «В конце концов, может быть, вы и сумеете», — сказал совершенно изменившийся мистер Шенг. «Я имею в виду взять верх над широкими слоями американской публики. Я хотел бы попробовать на год». Он казался действительно заинтересованным, но потребуется большое количество рекламы, а это очень дорого стоит. Можете вы заплатить, скажем, $5000 на рекламу? «Попытаемся», — сказала я, и мы пожали друг другу руки. Все, что я позволила выжать из меня в отеле в Веллингтон, было: мистер Шенк почти уверен, что возьмет нас, не совсем, но почти. Потом я впала в молчание и стала молиться о деньгах. В банке у нас было ровно $250. Этим же вечером мы отправились к дринкерам и пели с ними 2 часа. Потом я рассказала свою историю. «Если мы сумеем заплатить авансом $5000, он нас возьмет», — закончила я, избегая смотреть на свою семью, но умоляюще глядя на мистера Дринкера. Не мог ли он подать идею? Тогда, пока Софи все еще смеялась до слез по поводу моего посещения книжного магазина, раздался голос Гарри Дринкера: «Я одолжу вам половину этих денег, если вы найдете кого-нибудь для другой половины». Я закрыла глаза от волнения, а также чтобы крепко подумать. Когда я открыла их, я сказала: «Миссис П». Это была богатая леди, с которой мы познакомились на концерте в клубе «Космополитов» в Нью-Йорке, и она сказала нам тогда с искренней сердечностью: «Если вам когда-нибудь понадобится помощь, дайте мне знать». Мистер Дринкер подошел к телефону и позвонил миссис П. И она сказала: «Да». Чудо свершилось. Уже на следующее утро он сказал, что нельзя терять времени, сезон был в разгаре, и я стояла в офисе мистера Шенга и протягивала ему 2 чека, по $2500 каждый, и просто говорила: «Пожалуйста, взаймы на год». В комнате стояла полная тишина, пока из-за густых голубых облаков не раздался теплый, искренне звучащий голос: «Поздравляю вас». Мне снова так же сильно захотелось что-нибудь сказать. Я сжала его руку, и он должен был увидеть в моих глазах, что было у меня на сердце, когда я сказала: «Вы не пожалеете никогда. Я действительно имею это в виду». Когда он шел со мной к лифту, он сказал: «Я верю в вас как музыкантов, но теперь нам надо попытаться превратить золотой запас вашей артистичности в реальные денежные знаки, так, чтобы каждый мог унести что-нибудь домой с ваших концертов. А для этого мы начнем с того, что изменим ваше имя. Хор семьи Трапп слишком елейно звучит. Я менеджер певцов семьи Трапп».